Я про тебя всякое предположить мог. Не думал только, что немцам продашься. Гнида ты! И лег на кровать. Лицо Устина побагровело до черноты. Федор ждал, что уж сейчас-то отец потеряет рассудок, кинется на него, сомнет, сломает, растопчет, а, может быть, выхватит пистолет и примется стрелять в него, Федора. Стрелять будет до тех пор, пока не выпустит всю обойму. Однако, к его удивлению, и на этот раз отец задавил свою вспышку, быстро успокоился. А успокоившись, продолжал тихим, даже нежным каким-то голосом. — А ты не думал, для чего это я твою одежду на другого напялил? Зачем приволок тебя сюда? Почему сразу не вышиб твои мозги, когда ты в мое горло вцепился? Не думал, а? Зачем лечил тебя? В ум приводил. Федор, заинтересованный, привстал, опять сел на кровати. — Я объясню. Сейчас объясню, — поспешно кивнул два раза головой Устин. — Родился ты, я думал. Ты мой сын, моя кровь, и будешь мыслить, как я, будешь делать то же, что я. Но вывернулся ты, дьяволенок, из-под меня в детстве. Не мог я ничего с тобой сделать, и даже больше. Помню я, сынок, про твою стенку, за которой ты отгородился от меня, которую под лоб мне поставил. Это ты верно тогда сказал. Расшиб я лоб об нее. Помню я, как однажды заставил ты меня глаза отвести, опустить на землю, словно молотком в теме саданул паршивец. Так вот, за все это я и отвел тебя от германской пули, чтоб своей собственной. Федор слушал, слушал и вдруг расхохотался, звонко и неудержимо, вздрагивая всем телом. Хохот больно отдавался в голове, но он все равно смеялся и смеялся до тех пор, пока не выступили слезы. Чего угодно ожидал Устин, только не этого. Наконец Федор перестал смеяться. Он вытер слезы, прислушался. Где-то совсем уж недалеко била и била артиллерия. — А это слышишь? — Это не беспокоит? — спросил Федор. — Это? — Что ж, — отворачиваясь, сказал Устин, — а только ты не радуйся. Один умный человек сказал мне: мир большой, и в беде нас не оставят. Сгинул где-то вот тот человек без следа, жалко. Но ничего, сынок, не торопись, говорю, радоваться. Сила, она как волна. То на убыль идет, то на прибыль. Нынче ваша волна, по всему видать, захлестывает нашу. Но придет время, когда наша волна... Мир дождется справедливости, и я, Бог даст, дождусь. Где это? В какой щелке ты дожидаться будешь? Спросил насмешливо Федор. С немцами удерешь? Зачем? Пожал плечами Устин. С немцами оно можно бы, да кто знает, до какой отметины ваша волна смывать их будет. Нет уж, лучше пригнуться пониже. Пусть волна эта над головой прокатится. И сообщил доверительно, как-то даже по-родственному. Домой поеду, сынок. Там спокойнее, однако, проживу. Документики заготовлены надежные. По чистой уволен из советской армии. С настоящими печатями. Как же ты достал такие документы? Хе-хе, усмехнулся Устин. Нашелся один немчишка тут, сделал. Сперва, правда, за пистолет было, как я объяснил, что за бумаги требуются. Как же рисковал я? Да ведь какой у меня был выход? А как золотишко брал, руки у него аж тряслись. За золото-то, кабы его побольше было, тут можно и самого Господа Бога купить.